что всегда на вахте в спящем сознании. Полный порядок, идем по курсу. 7 футов под килем и ветер взад. Лишь бы ощущать во сне всем телом это укачливое движение, плыть да плыть. А когда сон долой, вот мы и дома. Но на это оказался способен один Яша Черношварц. Он заснул, когда его продрогшие зубы еще выбивали чечетку, и некоторое время храп перемежался знобким клацаньем челюстей. Что же касается Алеши и Степана Гузова, то они сразу поняли, что не будет им сна, что в этом рейсе им остается лишь набраться терпения и по возможности держаться на привязи. Через каждые 5 минут трудовик сбрасывал обороты, стопорил двигатель и начинал покачиваться на волне. Это означало, что матросы снимаются с якоря, вылавливают, поднимают на борт очередной буй, готовы, пошли дальше, и через 5 минут рабочий ход винта опять замирал. Другой буй, лови, тащи, потом буксир набирал скорость и, казалось, уже безостановочно, полным ходом устремлялся к цели. Но и это было напрасной надеждой. Трудовик шел к берегу, чтобы выгрузить бакины в условленном месте, расставить их там на крутизне, как пешки, до следующей навигации, до весны, до новой игры. Вот опять сильный толчок, они воткнулись в берег. Когда же поневоле начинаешь складывать в уме эти короткие отрезки движения и томительные затяжные паузы, подсчитывать, сколько пройдено и сколько еще осталось, распределять путь во времени и пространстве, то делается совсем муторно на душе. Ведь эдак можно тащиться целую вечность до поздней ночи, а может быть и ночь. Однако ночью никто не станет ловить буи в реке, заночуют на плаву, а утром, почесавшись, опять возьмутся за дело, а город будет по-прежнему далек и недостижим. К тому же, понадеясь быстро с ветерком достичь на машине столицы, они не запаслись никакой провизии, и теперь, когда стало ясно, что путь окажется невесть каким долгим, кишки урчали, затевая голодный бунт. «Айда наверх», — предложил Степан, вставая с пола. «Хоть воздуху глотнем, здесь соляркой воняет дюжи». Ливень не стихал, хлеща речную воду, но жестяной навес куцей палубы оберегал их. «А по мне дождь всегда лучше сухо», — сказал Степан, ловя струи в пригоршню. «Эта натура моя крестьянская знает, что вода с неба — дар. Я такие засухи помню, хуже смерти». 30-й год помню. Нас тогда раскулачили. Вывезли на подводе за 100 верст в другой район, под Яроши. Дальше это некуда, ведь оттоли до сюда рукой подать. Ну вот, мы уехали, а следом вся деревня сгорела в одночасье. И наш дом, клейменный и остальные, не разбирал огонь, где бедняк, где середняк, где кто, все дотла. Деревня наша звалась Пожик. Вот Пожик и остался, будто с имечкой занялось. Люди по миру разбрелись, кто куда. Погорельцы подайте хлебушка ради Христа, а его-то и не было хлебушка в тот год. Да ты что, Леха, отвернулся от меня? Смотреть не хочешь, боишься, ты не бойся. Это мне бы надо бояться, сказывая такое. А я, как видишь, не боюсь, говорю открыто. Не опасный ты. Только сейчас Алексей понял, отчего так зорко разглядывал все эти дни Степан Агузов кончик собственного носа. Это он к нему присматривался, не опасен ли. И вот решил, что не опасен, нет. Да и прям с чего Степану было бы его опасаться. Он не кидался на него в ярости, как фотограф Яша, как водитель Егор. А его, Степана Агузова, наверняка в эти дни тянуло на душевный разговор, на исповедь, потому что даже самого скрытного и затаенного человека тянет порой излить душу, особенно среди новых людей, на новом месте, и особенно, когда идут облажные дожди. Но не первого встречного избирает он для этой исповеди, а долго приглядывается к окружающим людям с разумной осторожностью, кому можно, а кому нельзя, кто опасен, а кто нет. И уже тогда... Однако Алеша сейчас уже не мог понять, приятно ли ему это доверие, лестно или наоборот, обидно, что ты никому не опасен. «Я не боюсь», — повторил Степан, — «сам посуди, чего мне бояться теперь-то? А тогда? Тогда, брат, дело было покруче. Кулак, он подлежит, хотя какие мы были кулаки, дом, надел, 2 лошади, 2 коровы. Ну, мужиков, случалось, на сезон брали, вот и все». Алексей Рыжов чувствовал, как недоверие леденит сердце.